Правда, временами я вспоминал, что изначально моя повесть преследовала совсем иную цель. Я прекрасно осознавал, что на Лансароте оказался свидетелем событий, ставших важнейшим, быть может, решающим этапом в эволюции человечества. Однажды утром, почувствовав себя чуть более бодрым, я позвонил Винсану. «У них самый разгар переезда», — сообщил он. «Они решили продать особняк пророков Санта-Моники и перенести правление церкви в Шви-Варю». Ученый оставался на Лансароте при лаборатории, но коп с супругой уже прибыли, купили домик неподалеку от его собственного. Они строили новый офис, нанимали персонал, подумывали откупить часть времени на телеканале, посвященном новым культам. Сам он явно занимался чем-то важным и значимым, по крайней мере в собственных глазах. Но тут я никак не мог ему позавидовать. За всю жизнь меня не интересовало ничего, кроме собственного члена. Теперь мой член умер, и я собирался последовать за ним. Пережить тот же роковой упадок. «И по делам», — твердил я себе, притворяясь, будто получаю от этого мрачное удовлетворение, хотя в действительности все глубже погружался в самый обыкновенный ужас. Ужас, усугублявшийся стойкой, жестокой жарой и неизменной, слепящей лазурью небес. Думаю, Изабель все это чувствовала, рассмотрела на меня и вздыхала. А недели через две стало совершенно ясно, что все это плохо кончится, и лучше мне опять уйти, на сей раз окончательно. Мы и вправду были слишком старые, желчные, угрюмые, могли только причинять друг другу боль, попрекать друг друга тем, что ничего не можем. В наш последний вечер, жара немного спала, мы накрыли стол в саду, Изабель постаралась с ужином. Я рассказал ей об Элохимитской церкви и о бессмертии, обетовании, данном на Лансароте. Она, конечно, кое-что слышала краем уха, но, как и большинство, считала все это полной чушью и не знала, что все происходило на моих глазах. Только тогда до меня дошло, что она ни разу не видела Патрика, хоть и помнит Робера Бельгийского, и что в сущности после ее ухода в моей жизни много всего произошло. Даже удивительно, почему я не рассказал ей раньше. Наверное, сама идея была еще слишком нова и непривычна. Честно говоря, я сам очень часто забывал, что стал бессмертным. Приходилось делать усилия, чтобы об этом вспомнить. Но я все же пустился в объяснение, рассказал всю историю с самого начала, во всех необходимых подробностях, сделав особый упор на личность ученого, на то общее впечатление компетентности, которое он производил. Ее ум пока тоже работал отлично. Думаю, она ничего не смыслила в генетике. Никогда специально этим не интересовалась, однако без труда поняла все мои объяснения и тут же сделала из них выводы. «Значит, бессмертие?» — подытожила она. «То есть, вроде как тебе дают второй шанс?» «Или третий, или много шансов. Бесконечное число. Настоящее бессмертие». «Хорошо, я согласна предоставить им свою ДНК и завещать имущество. Ты мне дашь их координаты? То же самое я сделаю для Фокса. Что до матери?» Она заколебалась, нахмурилась. «Думаю, для нее уже слишком поздно. Она не поймет. Она сейчас страдает. Ей больно. По-моему, она действительно хочет умереть. Она хочет не быть». Меня поразило, как быстро она согласилась. И, по-моему, именно тогда я смутно почувствовал, что зарождается какой-то новый феномен. Что на Западе может возникнуть какая-то новая религия. Факт сам по себе поразительный. Последние 30 лет европейской истории ознаменовались массовым, внезапным и невероятно бурным крушением традиционных религиозных верований. В ряде стран, таких как Испания, Польша, Ирландия, всеобщая, единодушная, глубокая католическая вера на протяжении веков определяла общественную жизнь и всю совокупность поведенческих навыков, обусловливая мораль и структуру семьи, лежала в основе всей культурной и художественной продукции, социальной иерархии, условностей, житейских норм. И вдруг, всего за несколько лет, меньше чем за одно поколение, в невероятно короткий срок, все это испарилось, ушло в небытие. Сегодня в этих странах уже никто не верил в Бога, не придавал ему ни малейшего значения, даже не помнил, что когда-то в него верил. Более того, все произошло легко, без конфликтов, без всякого насилия и протестов, даже без особых дискуссий, с той естественностью, с какой тяжелая глыба, удерживаемая в определенном положении за счет внешнего усилия, возвращается в состояние равновесия, как только ее отпускают. Мне подумалось, что, быть может, духовное верование человека — это отнюдь не массивный, цельный, несдвигаемый груз, каким их обычно представляют. Что, быть может, они, наоборот, были в человеке самым легковесным, непрочным элементом, всегда готовым умереть и родиться заново.